Многие люди умирают, но не каждый может решить эту проблему, что делать потом, после смерти человека. Я думаю, это интересно тем будет вам. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим тайны загробной жизни. Этот вопрос давно интересовал людей, многих ученых, и сейчас даже в Москве есть целый институт, который уже изучает этот феномен, пытается взвесить душу, измерить ее, пытается ее заснять. Но в Ведах описано, что душа неизмерима, она вечна, всегда существующая. Наше сознание равна 1/10 кончика волоса, то есть она очень маленькая. Практически ее невозможно измерить никакими материальными инструментами. Сами подумайте, как можно измерять нематериальное материальными приборами. И таким образом это загадка для людей, тайна. В частности, в Америке есть такой институт, который тоже занимается этой проблемой. Есть такой доктор Моуди, слышали? Раймонд Моуди. Это в прошлом и настоящем психиатр, известный врач, ведущий профессор. Он работал в Гарварде. И он как врач стал изучать рассказы людей, которые были в клинической смерти. И он это все систематизировал, разбил на определенные части и провел статистику. В общей сложности за 30 лет своей работы он опросил 500 тысяч человек. Это очень много, это 500 000. Сам лично он опросил 25 тысяч. Но потом он создал систему, то есть такую группу, которая занималась сбором материалов. И он тесно сотрудничал с известным врачом, которого зовут Стивенсон. Слышали такого? Ну, он очень популярен в Америке, в Европе. Он тоже параллельно с ним занимался изучением околосмертного опыта. Они это изучали как психологи, то есть им нужно было узнать, с чем это связано, эти видения, когда человек находится в тонком, или, как они говорят, в клинической смерти. Есть еще один известный экстрасенс, он сейчас живет в Америке, его зовут Дэвид Бринкли. Вы можете даже вот в интернет залезть посмотреть. Его история вообще потрясающая, как он стал из наемного убийцы, который работал на ЦРУ, превратился в глубоко верующего человека. И все они рассказывали об одном и том же. Когда правил Ельцин, по просьбе Ельцина Бринкли приезжал в Москву и там работал с многими людьми в Думе. В общем, этот человек владеет даром видеть мысли людей, видеть их настоящее, прошлое и будущее. И как он сам рассказывал, что он в прошлом был наемником, то есть он работал на спецслужбы в определенных странах. Как я раньше думал, это была моя работа, как потом выяснилось, я был просто убийцей, как он говорил. И все эти люди рассказывают практически одно и то же. Также мне лично очень многие люди рассказывают свой опыт клинической смерти, которые были там. В частности, у меня даже есть родственники, которые побывали там. И чем популярен стал Раймонд Моуди. Он впервые первый человек на Западе, который поимел смелость вот так вот официально заявить, что это серьезный факт, от которого мы не можем отвертеться. Итак, люди, которые попадали в клиническую смерть, все говорили одно и то же. Сначала они видят коридор. Слышали, да? Это коридор. Кто-то описывает этот цилиндр, кто-то описывает этот туннель. В общем, смотрите, разные названия, но идея одна. Какое-то пространство с темными стенами. Многие из них говорят, что оно вращается, и оно движется. И этот вот человек, который был в этом коридоре, несся с огромной скоростью к концу этого туннеля. В конце был свет. И почти все люди, и верующие, и неверующие, говорят одно и то же. Люди разных религий называют этот свет именем своего Бога, которому они поклоняются. А атеисты называли это просто любящий свет. Но все говорят об одном и том же. Этот свет состоит из энергии, которую невозможно ни с чем сравнить. Потом они описывают, что они слышат голос. Их расспрашивают. А что ты сделал в своей жизни? Что ты мне можешь показать хорошего? Потом после расспроса мне, как они рассказывали, им показывали фильмы, как киноленту крутили. Причем за очень большой, за большую жизнь кинолента проходила за какие-то секунды. И причем каждая деталь, каждая часть моей, вот этих жизней, она была в точности, как это было при жизни. В частности, вот один человек, который известный, его зовут Олег Газманов, он давал интервью, наш певец, который попал в клиническую смерть. Значит, это было на фестивале в Сочи. Он вышел на сцену, и кто-то подключил на микрофон 220 вольт. Может, это случайно, может, нет, неизвестно. Он, площадка была мокрая после дождя, и он взялся за этот микрофон, и его ударило током. Как он сам рассказывает, буквально за считанные секунды я оказался в черном коридоре. Потом увидел свет. Потом я полетел на этот свет и вышел за пределы его. Я видел свое тело, лежащее на площадке, видел людей, которые подошли туда. Видел все, что они... Слышал то, что они говорили, видел, как машина подъехала, сделали мне уколы, погрузили меня в машину, увезли. И голос мне говорит. Причем этот голос был настолько приятный, он не похож ни на мужской, ни на женский. Он говорит такие слова: ну что, Олег, пойдем дальше по жизни или вернешься обратно? И я не хотел возвращаться, но этот голос напомнил мне, что ты обещал одному детскому дому построить там что-то. На тебя дети надеются. Ты должен вернуться. Ты должен вернуться и исполнить свое обещание. Таким образом, я вернулся назад. Как он сам говорил, я видел это интервью, я рядом на жизнь. Был круглым атеистом, но сейчас я пересмотрел. Вот еще один случай, который рассказала мне моя знакомая. Девушка, ей сейчас 24 года. В 22 года она попала в тяжелейшую аварию и сломала себе спину. Практически врачи сказали, что она не будет двигаться. Все, она на всю жизнь обеспечена ей кровать. И вот что она рассказывает. Это вот моя подруга. Когда, значит, произошло столкновение, я видела коридор. С огромной скоростью я пролетела через этот туннель и выскочила на свет. Но я не видел личности, не видел лица, фигуры, я видел только сияющий свет. И он был настолько нежен, и он настолько был яркий, что я не могла оценить то, где я нахожусь. Причем глаза мне не резало, боли никакой не было. И когда эти лучики касались меня, каждый этот лучик я ощущала как счастье, как блаженство. То есть я никогда не испытывала такой защищенности, как вот присутствие от этого света. И этот свет стал разговаривать со мной. Он говорит: ты попал в аварию. Твоя спина серьезно повреждена. И тебе придется испытать разлуку своей подругой. Они с подругой ехали, еще ее парень был с ней вместе. Она спросила: а что с моей подругой? Она не вернется сюда. Но я дам ей лучшее рождение в другом месте. С ней будет все хорошо. А у тебя же есть выбор. Она занималась духовной практикой, эта девушка. Так как ты занималась уже духовной практикой, но ты не закончила еще. У тебя есть много привязанностей, много желаний. Поэтому ты должна будешь сделать выбор. Либо я дам тебе новую жизнь, это означает детство, рождение, детство и все то, что было, пройдешь заново. Либо ты вернешься обратно, проживешь короткий отрезок времени, и после этого у тебя будет шанс больше не возвращаться в этот мир. Выбирай. И вот она стала думать. И потом я спросила: ну как же я буду жить? Кто за мной будет ухаживать? Этот голос сказал: никто. Ты будешь 2 года лежать в кровати. Твой парень, на которого ты надеешься, он тебя оставит, даже не придет тебя навестить. Твои родители попытаются от тебя тоже отказаться. Твои друзья тоже о тебе забудут. Медсестры и врачи, которые будут там находиться, ты увидишь всю их внутреннюю сущность, всю их внутреннюю сущность, кто они такие. Таким образом, у тебя будут пролежни, ты будешь ходить под себя. Это будет 2 года. Он говорит, но зачем так? Чтоб ты поняла, кто настоящий тебе друг, а кто не таким не является. Ты должна увидеть этот материальный мир с другой стороны. Сейчас ты была красива, всем нужна, но когда ты останешься беспомощна, ты поймешь, что такое лицо этого мира. Вот такое было, такие были разговоры. И она, я очень испугалась, и он стал мне успокаивать, не бойся, это благо для тебя. Многие люди считают, что болезнь это проблема, а я говорю тебе, что многим это на пользу. У тебя будет время подумать. Дальше этот голос сказал, потом, через 2 года, я пошлю тебе мужа. Мужа? Да, мужа. И он тебе поможет. Ступай и ничего не бойся. И я, говорит, увидела, как такой всплеск был этого огня, и вот так как рука двинулась. И я полетела назад. И я очнулась у себя в кровати, утыканная этими трубками. И рядом она сейчас сидела, как я поняла, это какой-то дежурный врач. И она такой подошла ко мне, и, ну, слава Богу, очнулась. И побежала за медиками. И я, говорит, заметила, что я не совсем была в теле. У меня было ощущение, что я находилась возле него. То есть я видела свои поры, волоски на теле. То есть такое ощущение, что я и в нем, часть моя в нем, а часть не во мне. И когда я оглянулась по сторонам, я увидела, что нет стен. То есть стенки она не видела. И люди, которые проходили мимо, я видела все их мысли. Видела все их мысли, все их желания, все их внутренние диалоги и так далее. И вот я услышал, как 2 врача разговаривают в одном кабинете на другом этаже. Они по телефону уже договаривались, как продать мои органы, когда я умру. То есть они не надеялись, что я выживу. Я ощутила себя, как кролик, который на разделочной доске. То есть меня уже делят. Мне было очень неприятно, но я ничего не могла сделать. Потом зашла медсестра и поставила мне капельницу. И я прочитал ее мысли, что это была глюкоза, а не то лекарство, которое было прописано. Другими словами, она воровала лекарства. Я подумал, что же она делает, она же не дает мне этих лекарств. Но я не могла ни слова произнести. И я увидела мысли этой медсестры. Она говорила такие слова, думала. Она все равно умрет, какой смысл на нее тратить хорошее лекарство? Таким образом, я видел из этих мыслей, мне было просто тошно. Такое ощущение, что это ходячие эти горшки, наполненные испражнениями. Представляете, что Бог видит? Все мысли гадостные людей. Таким образом, я была в шоке. Как и предсказано было, пришла записка. То есть пришла моя подруга и принесла записку от моего парня, который очень так аккуратно, культурно от меня ушел. Потом пришли родители, сказали, что мы позаботимся о лучшем приюте, ты будешь жить. Мы будем оплачивать, ты будешь жить в приюте, все будет хорошо. То есть все, что было предсказано, все начало сбываться. И она все это рассказала своей подруге, и она была свидетелем, как это все сбывалось. И дальше все было, как там было сказано, и через некоторое время пришел человек, ее старый друг, они вместе в Риге с ней еще были знакомы, он был в Индии в это время, когда он узнал, что она находится в таком положении, это было через 2 года, он немедленно прилетел, забрал ее оттуда и увез в Индию, повез ее в Гималаи к йогам, и там ее лечили. В общем, ей втирали какие-то травы, которые проращивают нервную ткань. Вообще редкая трава. И уже через 3 месяца она уже могла сидеть, потом двигать руками, как она рассказывала, только могла открыть рот, закрыть рот, все. А еще через некоторое время она уже села на коляске, спокойно двигалась, то есть практически у нее только ноги не работали. Я ее видел, она сейчас нормальный человек, только вот сидит на коляске. И сейчас они уже снова в Индии, продолжают дальше лечение. Как ее год, она будет ходить, но с палочкой. Таким образом, это все сказочки, кажется, сейчас нам, но она тоже так думала, что это сказочки. Но когда она читала раньше, что есть высшие силы, что есть загробная жизнь, тоже скептически к этому относилась. Но когда, а хотя человек такой уже знающий, но когда я это увидела своими глазами, у меня совершенно перевернулось представление о жизни. У меня, говорит, больше нет страхов, нет переживаний, нет больше идеи что-то копить здесь. То есть я просто живу, пока живется, и стараюсь сделать как можно больше добра другим. Это вот случай, который был с моей знакомой. У Рамы Дамоди очень много подобных случаев. И все они описывают одно и то же. В средневековых картинах тоже есть изображения. Этого коридора, туннеля. Давайте посмотрим, что об этом говорят веды. Итак, вот этот коридор, это не что иное, как канал в нашем теле. У нас существует основных 9 отверстий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть анус, гениталии, пупок, два глаза, две ноздри, темечко и уши еще. Вот эти отверстия – это маха-каналы, то есть это большие каналы, крупные. Посередине находится канал, называется сушумна. Вот мы на йоге будем проходить это все. Посередине. И она гудит. Сушумна с шумом, если по-русски перевести. Су-с-шумна. Вместе с шумом. Если закроете уши, услышите шум. Такой треск. Поэтому центральным каналом движется прана, жизненная сила. Левый канал есть, правый канал есть. Лунный и солнечный канал. И таким образом вот эти энергии, они движутся по этим каналам. И в ведах описано, что душа может выйти через один из этих каналов. Если через верхнюю темечку выходит, то он выходит в высший мир. Они связаны с мирами, в эти вот центры энергетические. И сейчас современные медики заметили, что очень много людей умирает в туалетах. Знаете об этом? Статистика. В туалет идет, напрягается, душа туда вылетает. Также, если после смерти по телу можно определить, в какую сферу бытия отправилась душа. Если душа вышла через рот, она возвращается снова на землю. Если она вышла через левую ноздрю, она идет по лунному пути, в сторону Луны. Если по правой стороне, то она идет в сторону Солнца. Если она выходит через пупок, она идет на планету системы, вот чуть ниже Земли, вот здесь. Если через анус гениталии, на планетную систему, которая называется Расатала или Талатала. Вот там находятся. Это низшие миры. Таким образом, эксперты могут определить просто по трупу, куда ушла душа. Так получилось, что я много видел в своей жизни умирающих людей. Я, в частности, видел смерть моего деда. Прямо передо мной это произошло. Когда мне было тогда 16 лет. Я видел очень точно, что у него открылся рот и был большой такой выдох через рот. То есть жизненная сила вместе с душой и с тонким телом, она выходит из этих центров. Вот рассказ одной женщины, это даже не из книжки, она мне лично рассказала. Она шла по улице, ее сбила машина. Сильный удар, я, говорит, помню, как я вышла через правое ухо. Очень хорошо, говорит, помню, говорит, прямо через ухо так, как вытекла, говорит, через него. Когда я, говорит, через него вытекла, как вода, и я побежала, говорит, ругаться с этим водителем. Я кричала на него, кричала, даже пыталась его так ударить. Но я заметил, что моя рука проходила сквозь него. И этот мужчина смотрел вперед, в машину, вперед смотрел. И я посмотрел, куда он смотрит, и увидел, что там лежало на капоте что-то тело. На машине вот так лежало. И я, когда посмотрел на тело, я узнал, что это была я. Я очень сильно испугалась. Я здесь, и я там. А где я на самом деле? Очень трудно понять. То есть люди, которые не готовы к этому, они находятся в состоянии шока. И вот Раймонд Моуди это подтвердил, что все люди, которые не знали, не слышали об этом, они находились в шоке. Часто рассказывают, что тела, они видели свое тело во время операции. Я даже помню свой случай. Я был в 8 классе учился, мне операцию делали. Там, по-моему, грыжу удаляли. Ввели наркоз, и я помню, что я очутился в коридоре. Коридор и видел дверь. Тише, там идет операция. То есть беспокоить, идет операция. И я точно был убежден, что это операция со мной. И я хотел посмотреть туда зайти. Но не стал. Почему-то неприятно стало смотреть на это все. Я просто клетал по коридору. Туда-сюда, туда-сюда. Причем вдоль потолка. Очень интересные были ощущения. Сейчас они уже затуманились, это было очень давно. Но впечатление остается очень ярко. И дальше описывается, что душа, которая вышла, она около 40 дней будет находиться возле своего, того места, где он жил. То есть это дом, например, или квартира. И чаще всего вот эта душа в тонком теле, она находится в том месте, где он жил. И люди, которые после похорон чувствовали это, что кто-то присутствует. У кого так было? Вот ощущение, что там кто-то присутствует. Я тоже это помню, когда мы похоронили отца. Он любил в 2 часа ночи, почему-то в течение ночи, курил и пил чай. И вот этот запах я очень хорошо помнил. И я однажды ночью после похорон, я разбудил своего брата и говорю: послушай, иди, говорит, на кухню. У меня, говорит, ощущение, что здесь пахнет табаком, говорит, и чаем. Я говорю, понюхай. Там никого не было. Он понюхал, говорит, да, давай еще кого-нибудь позовем. Мало ли что-то мне, да, сбрынет в голову. Давай кого-нибудь еще позовем. Позвали соседа. И, пожалуйста, говорит, понюхайте, вот чем пахнет здесь. Он говорит, табаком и чаем. То есть, смотрите, дыма не было, чая не было, но запах есть. Это означает, что он думает об этом. То есть вкус, он остается в тонком теле. Поэтому душа в тонком теле или в теле призрака, она хочет того же, что хотела во время жизни. Но тела нет. То есть, когда нет тела, душа не может действовать. Вы когда-нибудь ели мороженое через целлофановый пакет? Возьмите мороженое, очень вкусное, положите его в целлофановый пакет и облизывайте. Вы поймете, что состояние призрака. Никакого вкуса. У тебя есть возможность, вот рядом, а ты не можешь ничего получить. То есть какая идея? В физическом теле я могу взять, съесть, я могу перемещаться с помощью физического тела. Но в тонком теле он не может двигаться физически. Потому что тонкое тело – это есть ум, это есть манас. Манас – это энергия умственная. Если он посмотрит в зеркало, он себя не видит. Оттуда обычаи накрывать зеркала. Слышали о таком обычае? Зеркала накрывать. И когда душа подходит к зеркалу, он не видит свое отражение. Представьте, какой ужас охватывает его. То есть получается так, что я живу, и меня нет. Я есть, и меня нет. Я вижу людей, пытаюсь войти с ними в контакт, они меня не слышат и не чувствуют. Более того, они могут пройти сквозь стены, например, пройти сквозь тело. Но первое время он не может это делать. Он еще боится, он подходит к стене и думает, что это стена, она ему мешает. То есть он еще продолжает время этой земной жизни. И надо выйти на улицу, попросить, чтобы не долбили. А то у нас тонкое тело будет разрушено. Таким образом, смотрите дальше, что происходит. Итак, первый день. Дух находится в шоке. Он находится возле своего тела. И так как есть сильное отождествление себя с физическим телом, он не может никак понять, что ты можешь жить без этого тела. Вот почему по древним традициям тело нужно немедленно уничтожить. Уничтожить. Пока оно не будет уничтожено, душа будет около него крутиться. Особенно те, кто был материалистом. Потому что они не могли себе представить другого варианта существования. И если закапывать его в землю, то он будет видеть весь процесс разложения. Но пока полностью не сгниет, вот дух будет там находиться. Таким образом, за то, что сейчас так вот ратуют за эти вот традиции, они на самом деле приносят очень большие беспокойства умершим. Вот почему на кладбищах много духов. Тело и прах развеивали, чтобы больше не было никаких привязок. Понимаете идею? То есть, это я вам очень просто сейчас докажу. Вот вашу машину поставили на штрафстоянку. У кого машина есть, тот знает. Вот она стоит. Она же вам покоя не даст. Вы будете постоянно об этом думать. Моя машинка, как она там? То есть любую вещь, если забрать, вы тоже к ней привязаны. Это тонкое тело ума связано с ним. А представляете физическое тело? Мы никогда по-другому не жили. Это самое дорогое, что для нас есть, физическое тело. И вот... В Ведах говорится, что мертвое тело не нужно трогать. Нельзя его вскрывать, нельзя его потрошить. Во время после похорон, точнее до похорон, когда мой отец был в морге, он ко мне во сне приходил и плакал, говорил, забери, говорит, меня оттуда. Смотрите, меня оттуда. У него было ранение в голову, он говорит, они мне, говорит, голову отрезали и череп вскрыли, и, говорит, изуродовали, говорит, меня. А лицо, говорит, мне натянули, говорит, кожу сняли, говорит, мое лицо, говорит, сняли. Потом я выяснил, что действительно такую процедуру с ним делали. Я не мог этого знать. И он прям плакал, говорит, они издеваются над моим телом. Они, говорит, его бросили в одну кучу, он там, говорит, наваляется. Меня, говорит, бросили, я, говорит, там валяюсь. Прямо на куче трупов лежу. То есть, на самом деле, это считается кощунство и издевательство над телами живых существ. По ведической традиции это называется мародерство. Это преступники. Они не имеют права так поступать с умершими. Ну, понятно, что у нас бардак везде. Таким образом, он умолял, говорит, забери меня оттуда и все. И как только похоронили, вот этот жалобы прекратились. Следующий этап. Значит, душа получает этот шок, видя, что делает с его телом. И следующий этап, когда его похоронили, он остается в тех местах, где лежит это тело. Запомните, пока есть привязанность, дух не может двинуться с этого места. Мы можем уйти, они нет. Потому что мысль определяет движение. Вы понимаете, о чем я говорю? Мысль определяет движение. Есть мысль, есть движение. Нет мысли, нет движения. Это другая сфера существования. Мы можем думать об одном, а идти в другое место. Сейчас. А там нет, только ум. Пока я не подумаю о другом месте, я не смогу туда двинуться. Поэтому сильная привязанность держит душу в этом месте. А где-то на третий, четвертый день все-таки душа отвязывается от этого вот тела, когда она начинает уже гнить, разлагаться, она уже неприятно ходить с ним, и она начинает уже как-то отходить от него, начинает уже бродить по окрестностям. А еще через некоторое время, на пятый день, она возвращается либо в дом, либо она мечется, так еще бывает, она от кладбища или к родственникам, вот так вот мечется, туда-сюда. И веды говорится, что во время похорон не надо выть, не нужно скулить и не нужно там устраивать этих истерики закатывать. Тем больше мы испытываем психических мук, тем больше эта душа получает страданий. То есть потому, что мы о нем думаем и посылаем ему этот импульс. Ой, мой дорогой, куда ты ушел? Вот он воет, и когда близкий воет, эта душа все испытывает на себе, эти муки. Защиты-то нет, тонкое тело открыто. Поэтому запрещено выть. В ведах описывается, что нужно в это время читать священное писание и объяснять душе о том, как надо жить на том свете. Так и делали египтяне, так делали шумеры, так делали в Индии, так делали на Древней Руси и так далее. Вы знаете, что раньше до христианства тоже сжигали же у нас? На костер клали, сжигали. Прах развеивали. То есть раньше это была культура распространена по всей земле. И душе нужно объяснять, в буквальном смысле слова, можно читать священные писания, можно приглашать священников, которые могут проводить правильные ритуалы и обряды. Так первый обряд, который делается, это чтение священных писаний. Объясни, что такое душа и в каком положении сейчас ты находишься. Они все слышат, они находятся рядом с нами. Мы их не видим. И я замечал, когда мы хоронили нашего товарища, мы зашли, где вот крематория отправляет, где человек, который зачитал траурную речь, хотел зачитать, я попросил, пожалуйста, можно я сам? Не надо этого всего. И так плохо всем, зачем вы там говорите? Давайте я лучше прочитаю. Я открыл Бхагавад-гиту и просто прочитал стих о бессмертности души. Я заметил, что всем присутствующим стало легче. Всем стало легче. То есть, в чем заключается обязанность священника? Объяснить, что реально произошло. Что по большому счету страшного ничего не произошло. Просто человек снял старый костюм, чтобы одеть новый. Вот и все. Понимаете, нет? В ведах описано, как человек меняет одежду старую на новую, так и душа меняет старое тело на новое. Какой смысл там печалиться? В ведах говорится, что мудрецы не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Потому что смерти как таковой не существует. Это переход в новую жизнь. Это, значит, первый обряд – успокоить душу. Это можно делать еще до смерти, когда человек находится при смерти. Делается пост, потому что это время самое тяжелое для него. Поверьте, переход, он очень болезненно проходит для души. Причем это не физическая болезнь, а психические страдания. Он думает, что он умирает раз и навсегда. Вот в этом заключается помощь умирающим родственникам. А чтобы помочь ему, нужно самому это было изучать. В течение жизни. Вот представляете, родственник умирает, стоят близкие, они ни бе, ни ме, ничего не могут ему сделать. Рассказывают ему всякую ерунду, или там музыку ему любимую ставят, какую-нибудь, глупости. То есть, следующий этап, когда душа успокоилась, нужно ее начать кормить. Потому что она хочет есть. Когда стресс проходит, у нее возникает желание есть, пить, все, что было при жизни. Вы знаете, что не физическое тело есть хочет. Даже в нашей жизни. Это материя, ей ничего не надо. Я вам это докажу. Кто из вас замечал такое явление, что вы наелись, а потом по холодильнику шарите? Все, брюхо уже набито. А вы еще там лазите по холодильнику. Что вы ищете? А? Вкусненькое. Телу не нужно. физическую, все, уже наелся, уже и кается. Вкусненького хочется, вкус какой-то. Вкусненькое получили, раз, успокоился. Это означает, что тонкое тело желает вкус получить. Поэтому кушать он будет хотеть и после физической смерти. Итак, вместо еды мы ему ставим рюмочку водки и корочку хлеба. Какая разница? Рюмочку и водочку. Водочку и хлебочку. Вы найдите таким? Классно, да, умершему? Отблагодарили. Вообще, откуда это обычай появился, я не знаю, кто его придумал, но в Руси таких обычай никогда не было. Это уже алкоголичное такое вот веяние. Это уже изобрели алкоголики. Они всю жизнь водки посвятили, и вот раньше как вот, а умершему, там, воину клали мечи, оружие, коня, еду, алкашам водку. Как ты жил, кто тебя окружал, тот тебя и отправит. Понимаете идею? Следующий этап. Они начинают пьянствовать в честь него. Алкоголизм это уже греховная деятельность сама по себе. И так душа ушла. Ему вместо воды поставили водку. Он хочет пить. Вы представляете, вот человек с похмелья. Воды. Вас водку. Воды. Ему еще водку. И сухой хлеб. Как он, не то, что там зубами грызет. У него нет больше зубов. Но вот то, что преподнесли ему, он там получает. Там приходит человек, извиненное существо, и говорит, тебе по отношению, примите, пожалуйста, распишись, рюмочку водочки и корочек хлеба. Он и все, ну что дали, то дали, посылка. Следующий этап. Напивается все в честь него. Когда все напились в честь него, его положение в загробном мире ухудшается. Это своего рода яги, они совершили яги, жертвоприношение водки. В Ведах говорится, что любые греховные действия в момент при погребальных обрядах усугубляют положение усопшего. И, значит, сколько они выпили, столько ему водки приносят. Напей. Следующий этап. Запрещено предлагать мясо усопшему. Почему? Потому что если вы даете ему, допустим, курочку, посвятили, если наелись мясо в честь него, или ему положили мясо, он может стать курицей. Вы ему как бы плоть дали. Вот тебе плоть, на тебе энергию куриную. И кура может затянуть его к себе, его душу. Может родиться в теле курицы. Вот так вот незнание, невежество отправляет наших родственников прямо туда. В низшие миры. И родственники начинают очень сильно злиться на дурь своих близких. И они таким образом, когда они злятся, начинают волноваться, мы чувствуем сильное беспокойство вот здесь. Вот один случай. Мне рассказал Святослав Ещенко, известный актер. Знаете, вот мы с ним друзья очень хорошие. И когда у него умер отец, я говорю, а он изучает Веды очень серьезно. Я говорю, запретил всем водку, вот эти все вот наши традиции. Говорит, ни в коем случае. И они там все бунт подняли. Он говорит, делайте, что хотите, выгнал их всех просто. Вон, говорит, все, это мой отец, и я о нем позабочусь. Вы пришли побухать, а я отца, говорит, отправляю. Понимаете разницу? Мы не должны сейчас удовлетворять публику, их мнение, давай проставляйся в честь своего отца умершего и так далее. Помянем. И поймите одну вещь, не говорю, что все плохие люди, но большинство просто халявщики, которые пришли им по барабану до вашего отца. Они просто пришли попить, оттянуться и поесть хорошенько. Вы не должны пускать таких людей к близкому человеку. Они не должны участвовать в этой яге, в этой жертвоприношении. И так он их всех выгнал. Он их всех выгнал, провел, как, ну, там они разозлились на него, что за сын такой дурной. Он говорит, вы и так, говорит, моего отца стянули, говорит, непонятно куда, еще после смерти собираетесь стягивать. А потом во сне к нему пришел и очень сильно благодарил его. Спасибо тебе большое, спасибо. Я, говорит, больше всего этого боялся, что они придут ко мне и водки мне там поставят. То есть, вот это событие, то есть, когда он находится еще на земле, он может жить в той комнате, где он жил. И первые 40 дней не нужно ничего трогать. Не нужно вещи выбрасывать, не нужно перемещать предметы, не нужно раздавать ничего, потому что он там еще находится. Не говоря уже о том, что люди начинают делить, дележку устраивают. Ругаться начинают. Таким образом душа очень сильно страдает, видя, как делят его имущество. После 40-го дня, когда значит, его накормили, напоили, 40 дней это нужно делать. Кстати, совпадает с христианскими традициями, заметьте. На 41-й день уже совершаются специальные обряды, но в России их нереально сделать. То есть приглашаются священники, приглашаются браманы, и раздается от имени отца какое-то богатство, или какие-то деньги, или зерно, либо топленое масло. И они, значит, дают им благословение. Но нам пока это нереально. Есть другой вариант. От имени отца, или матери, или родственника можно совершить аскезу и передать эту силу ему. Ну, например, на день его рождения держать пост, полный, сухой пост, и нужно перед этим заявить, что сила моего поста пусть уйдет такому-то родственнику. И загадывайте это желание. То есть, что нужно сделать? Чтобы помочь усопшему в загробном мире, нам нужно заработать это право. Поставить просто свечку, этого немножко маловато. Нужно что-то отдать серьезное. То есть, отдать какие-то свои чувства и наслаждения. В частности, можно накормить священников, можно раздать милостыню в честь него, можно совершить какой-то хороший поступок в честь него, или вырыть колодец от имени отца где-нибудь на перекрестке, или посадить дерево в честь отца или матери. И это делаете от его имени, ясно? То есть какие-то благочестивые поступки от его имени, если вы делаете, то ему там дают возможности дальше двигаться. То есть там мы расплачиваемся силой своего благочестия. Деньги там уже не имеют никакого значения, только благочестие. И вот описывается, как только он прошел вот эти стадии, когда родственники имели возможность совершить последние обряды, его, значит, подводят к реке, которая называется Вираджия река. И очень во многих культурах об этом говорится. И он должен, эта река, она кишит различными рыбами, чудовищами. Если у тебя есть какое-то благочестие, вот есть лодка. Вот лодка. Она стоит столько-то. И смотришь, что ты в жизни сделал, чтобы переплыть на этой лодке. Представляете, как все устроено? Если у тебя ничего нет, ты вплавь плывешь. А там ребята плавают. И начался его путь. Там описывается этот путь в зал суда. Сейчас, что такое зал суда? Там описывается, что полубог, который называется Ямарадж, или бог смерти, он же Анибус в египетской философии, он сейчас находится в таком зале ожидания, и с ним ведется разговор. В частности, показывают все его кино, рассказывают все, о всей его жизни. В некоторых местах останавливается и что-то там подчеркивается. И там есть книга, которая называется «Книга Чандрагупты». Это секретарь Ямараджа. Эта книга называется «Тибетская книга мертвых». То есть она записывает. Там не сидит человек с ручкой. Это астральная, мистическая книга. Моя одна знакомая в деревне попала в этот зал. И она видела эту книгу, она из золота. И когда я подошла к этой книге, она стала петь на санскрите красиво. Причем я понимала, о чем поет. Очень красиво о моей жизни. И из этой книги вышло кино. Просмотрели всю мою жизнь и результат. И вот помощник Ямараджа, он помогает ему определять судьбу людей. В общем, ему говорится, что будет в твоей следующей жизни, что тебя ожидает за тот или этот проступок. Вот твоя судьба, пожалуйста, знакомьтесь, распишитесь, примите новое тело. Сейчас это может казаться сказками, но так или иначе, очень многие люди, которые проходили 3 стадии и возвращались обратно, они рассказывали об этом. До реки Вираджи никто не рассказывал, потому что эти люди не возвращались оттуда. То есть мы можем только узнать первые 3 стадии от очевидцев. Но так или иначе, если предки совершают определенные обряды, они очень сильно помогают этим живым существам. В Ведах описано, что сын может вытащить своего отца или мать прямо из ада. Что такое ад? Ад может проявиться не только в том мире. Он может открыться и здесь. Адский канал может прямо здесь открыться. Например, тяжелая болезнь, лежание в кровати и так далее. Это что же ад? Я видел много людей, умирающих перед смертью. Чаще всего они видят кого-то, как врачи называют это галлюцинацией. Но это не галлюцинации. На самом деле они видят. Чаще всего женщину. Женщина – это смерть. И она выглядит таким образом. У нее розовые одежды. На голове ее белый венок. Развивающийся шлейф. И в руке у нее жезл. А Поэтому есть такая традиция, если тебя целует невеста во сне, это тебя смерть поцеловала. Традиция, это, ну, известный факт. Во сне, если невеста вас целует, белая одежда с венком на голове, это очень дурной сон. Ну, как дурной, это к смерти. И вот эта вот женщина, у нее есть свой, ее зовут, оттуда море слово произошло, латинское море, смерть, мара. Она богиня, и она управляет процессом переселения душ. Ванга очень часто рассказывала о том, что слышит, как мара движется по макушкам деревьев. Ее когда спросили, как ты определяешь жизнь и смерть, говорит, а она мне говорит, кому сколько осталось. Как она рассказывала со слов Ванги, что у нее есть ключи к нашей жизни. Практически она приходит вовремя, во столько, сколько положено. Поэтому каждый человек предчувствует свою смерть, и вот это предчувствие дает эта богиня, она подсказывает тебе, нашептывает на ухо. Почему в виде женщины? Потому что женщина дает жизнь, то есть она забирает, дает тебе новую жизнь. Но то, что ее изображают с косой, страшной смертью, это не та мара, это богиня Чумуда, это богиня болезней. Вот она такая, с косой. А мара, она красивая. Таким образом, есть сны, которые предсказывают ближайший уже приход. Значит, смотрите, падающее дерево, дерево, выкорчевывающееся с корнями. Перед смертью моей бабушки мне приснился сон, что огромная сосна, такая огромная, упала, рухнула от ветра. И я понял, кто-то из моих старших умер. Я позвонил в Петербург точно. Мне сообщили, что моя бабушка скончалась. Большая сосна, бабушка, упала. Дальше, то, что связано с красным цветом. Например, ехать верхом на осле и одета красная гирлянда. Это тоже не очень хороший знак. То есть есть сны, когда вы видите себя голым во сне и выходите из дома. И я вам это рассказываю не того, чтобы вас напугать до смерти, а чтобы просто мы знали. Это знаки. Знаки, что ближайшие нам осталось мало жить. Вот о чем разговор. Нужно серьезно предаваться Богу. Если вы входите домой в обнаженном виде, это болезни. Вообще видеть себя голым во сне, это всегда болезни. Но если из дома выходите, это дурной знак. Следующий сон. Выпадание зубов. Зубы, если выпадают, это болезни родственников. А если зубы гниют, или видите гниющее мясо, это тяжелые болезни, возможно, даже к смерти. Дед по линии моей жены попал в тяжелое положение, у дерева упало. И мне в тот день приснился сон, что я вижу его в гробу, и он сейчас хоронит. И вдруг вода выталкивает этот гроб наружу, и он поплыл по реке. И я проснулся, сказал, что он выживет, все будет нормально, его из смерти вытащит. И действительно, никаких шансов не было. Ну, там уже такая была травма, что выжить было невозможно. И он на самом деле выжил. То есть сны нужно понимать, с чем связано. Вода – это жизнь, так? Тело, одежда на теле – это означает, что защита. Нет одежды, значит, тело не защищено. Понимаете, да, как нужно понимать? Допустим, красный цвет. Я говорил, что у богини у смерти красный цвет, красная одежда. И так далее. Теперь, значит, признаки наяву. Значит, стучащаяся в окно птица. Дерево, которое вы посадили, если оно упало. Физические есть приметы. То есть заостряется нос, волосы теряют свой блеск, кожа становится матово-темная, и вот в этих местах появляется такой провал. Видели тут больных людей, да? Такой провал вот здесь вот. Глаза проваливаются вовнутрь. Пропадает блеск в глазах. Что такое блеск? Это прана. Жизненная сила, которая движется в теле. У животных, если шкурка прекращает блестеть, лосница, значит, у нее здоровье в плохом положении. Значит, следующие признаки. У человека появляется безразличие к окружающему миру. Плохо узнает близких. Или узнает, но не сразу. Кто из вас замечал эти признаки? Похоже? Это признаки приближающейся смерти. Потеря памяти тоже указывает на это. Таким образом, если вы увидели, что у ваших родственников появились эти признаки, вам нужно серьезно уже за них молиться и совершать какие-то деяния, благостные деяния, чтобы помочь им. Следующий момент. Если врач заходит домой к пациенту, и врач споткнулся ногой, это означает, что врач ему не поможет. Если врач заходит домой, и он видит, что навстречу ему идут люди, в руке держат им молоко, либо зерно, либо какие-то еще продукты питания, это хороший знак к выздоравливанию. Если спросить больного, как ты себя чувствуешь, если он скажет ужасно, он выздоровеет. Если он скажет очень хорошо себя чувствую, чаще всего это к смерти. То есть, если воду капнуть вот сюда, на грудь, на эту чакру, и она не высыхает, это тоже дурной знак. Если его дыхание, выдох холодный, вот он дышит, нужно руку положить или чувствительное место. Если выдох у него холодный, он не выживет. Так можно тестировать. Если горячее дыхание, то это не к смерти. Таким образом, почему же люди-то боятся смерти? Они ее боятся, потому что много за нами чего водится. В этом проблема вся. Люди, которые очистились от своих злодеяний, они не боятся ее. Они встречают ее как освобождение. Многие люди ее даже ждут. Вот в частности расскажу историю моей прабабушки. Она была христианка, причем такая серьезная христианка с большой буквы. Никогда ничего плохого не делала, молилась каждый день. И в один прекрасный вечер она одела белую одежду и говорит: «Все, пойду по деревне прощаться. Завтра я умру». Ну вот, бабка, да ладно тебе, хватит ерунду говорить. И она прошла по всей деревне, прощалась, раздала всем долги и говорит: «Приходите во столько-то, во столько-то за моим телом». И, значит, она вечером помолилась, поставила иконку перед собой, положила так руки, поставила свечку и ушла с улыбкой на лице. То есть, смотрите, какая разница. Разница ухода человека верующего и разница ухода атеиста-безбожника. Веда говорится, что во что верил, туда попадаешь. Атеисты-безбожники попадают в никуда. Раз нет жизни после смерти, у них нет жизни. Они остаются в бездне, нигде. Что такое бездна? Это ничто. Дыра. Вот в этой дыре они находятся. Они сами захотели так жить. Они говорили, что Бога нет, души нет. Все, вот тебе, ни души, ни бездна. Таким образом, все атеисты отправляются туда. И сколько они там будут жить, это связано с их кармой. Итак, по закону кармы, кто-то может получить быстро новое рождение, минуя существование в тонком теле, а кто-то может остаться в тонком теле долго. Давайте рассмотрим, в каких вариантах остаются в тонком теле. Самоубийство. Раз. Рассмотрим виды самоубийства. Первое, это сознательное самоубийство, то есть повеситься там, вены себя спороть, ну физическое самоубийство. Допустим, ему положено было жить еще 50 лет. Вот 50 лет он будет находиться в тонком теле. Причем с этой проблемой, которой он остался. Второй вид самоубийства – это дурные привычки. То есть интоксикация, алкоголь, наркотики относятся тоже к самоубийству. Поэтому все наркоманы и алкоголики будут призраками после этой жизни. Срок их существования в тонком теле определяет высшие силы. От 1000 до 5000 лет. Вы представляете? Почему их таких изображают безумных? То есть вот столько времени не есть, не пить, столько у тебя желаний. Вот представьте, вас посадить в тюрьму одиночку сейчас. Считается одиночка самый тяжелый вид тюрьмы, да? Ты один сидишь сам собой. То есть призрак это и есть тюрьма одиночка. Ты не можешь действовать. Ты живешь, но ты не можешь действовать. Тысячи лет. И таким образом эти призраки, они вот ходят по земле и они ищут хоть как-то воспользоваться новым телом. У них нет больше шанса. Они не могут сами получить это тело. Поэтому они атакуют людей. Понятно? Почему они атакуют? Почему одержание возникает? Они нападают на тело, чтобы пользоваться им. Мне один человек рассказывал такую вещь, как его дух охватил. И он ему сказал: ты в прошлой жизни был убийца, и я был убийцей. Мне разрешили жить в твоем теле. Поэтому ты будешь исполнять то, что я тебе скажу. Если ты не будешь этого делать, я тебе фикушку пеку. Ты иди, говорит, пожалуйся кому-нибудь. Они тебя упекут. Вот решай. Я тебя брошу просто и все. Ты будешь дальше там сидеть. В общем, он его шантажировал. Мне это рассказывал человек. Он не знал, что ему делать. В больницу он не мог обратиться. В церковь он не мог пойти. Там его тоже неправильно поймут. Могут даже выгнать оттуда. То есть такого человека будут все бояться. Это понятно, да? Более того, я с ним разговаривал. Он говорит: сейчас хотите, я сейчас буду переводить вам то, что он говорит вам. В общем, я разговаривал сразу с двумя людьми. Он как переводчик делал. В общем, они вдвоем пришли ко мне на прием. Решать этот вопрос. Это было впервые в моей жизни. Мне было жутко. У него голос менялся периодически. Я говорю: ребята, раз вы живете в одном теле, давайте договоритесь. Как-то мирно. То есть они делят это тело. Вы представляете, таких людей очень много. И психиатрия не может это объяснить. Что такое дурдом? Это люди, одержимые духами. То есть в их телах находится несколько душ, которые рвут это тело, и каждый хочет пользоваться. Представьте, у вас есть тело, вы хозяин. Вы решили, я пойду сейчас поем. А тот говорит, нет, поспать. А я хочу есть, а я хочу спать. Вот начинается. А если там 5-6? Таким образом, Иисус Христос, Он помогал людям, Он изгонял этих бесов. Когда это бесы, есть бесы, это злые духи, и есть духи такие, призраки, которые вошли. Они разные. Нельзя сказать, что все злые духи. Нельзя сказать, что вот человек, как нация, злые мы или добрые? Как можно их характеризовать? Есть преступники, есть злые люди, есть добрые люди. Поэтому и у них там также есть злые, есть добрые. И почему же они нападают на нас? Вот пишите, они на нас нападают из-за того, что у нас есть греховные мысли. То есть одержание возникает в результате греховных поступков. Пьянство. Все, кто напивались до чертиков, почему все видят именно чертей? Извините за выражение. Лучше не произносите имена. Вот этих вот существ видят. Почему? Они и приходят на самом деле. Это низший астрал, низшие планы. Это показывает им, вот что будет дальше, если ты будешь продолжать этим заниматься. Таким образом, магия, черная магия, они действуют через этих низших существ. И лучше всего этим не заниматься, потому что тот, кто этим занимается, рискует попасть в их власть. Таким образом, первое, что мы должны помочь душе, это получить, дать возможность им получить новое тело. В Индии делают таким образом. Они просят Бога, чтобы этот наш родственник пришел к нашу семью. То есть дают приют в своем чреве. Официально заявляют, я тебя приму, иди ко мне. И ему дают разрешение родиться у тебя снова в семье. Таким образом, многие ваши родственники могут перевоплощаться прямо в ваших семьях. Вам нужно последить, очень внимательно последить за поведением, за повадками, за натурой этого человека. И увидите сходство, если это ваш родственник. Многие люди, которые вообще не слышали про реинкарнацию, они замечали, что потрясающее сходство. Есть такие люди в зале? Кто замечал? Это означает, что, может быть, ваш родственник пришел. Таким образом, тонкий мир, он очень сложно устроен. Сейчас я вам расскажу, как там все происходит. Любая мысль в тонком мире, она активна. Поэтому, если вы идете, например, по коридору, если вас хватил гнев, этот гнев вас может унести в низшие миры, в бездны. Там нужно быть очень аккуратно, контролировать свои чувства. А как он может контролировать свои чувства, если он никогда этому не учился, даже в этой жизни? Понимаете, почему нужно учиться здесь? Ты не научился, ты остался начищенным, тебя мысль уносит в любые сферы. Вот ты идешь до первого поворота. Раз психанул, понесся туда, вниз. Кто смотрел фильм «Куда приводят мечты»? Вот посмотрите, кстати, очень такой правдоподобный фильм, так он похож на реальность. То есть человек может своим менталом создать свой мир и там оказаться, в этом месте. Что такое астральный мир? Вы с помощью мысли можете творить. Мы не можем здесь физически делать. Допустим, картина, она у меня появилась в голове. Она у вас тоже есть. Нужно взять кисть, нужно взять краски и нарисовать. Получается картина. Но она у вас уже есть в голове. Но в тонком мире достаточно подумать об этом. Она появляется. И представляете, все наши грязные мысли формируют наше будущее. То есть мы окажемся в том мире, который заслужили. Есть миры, я расскажу, какие есть миры. Есть миры скорби. Планета скорби. Там живут живые существа в тонких телах, они скорбят. То есть люди, которые все время скорбили в течение жизни. Есть миры непрощения. То есть их мучает вот это чувство непрощения. Есть миры зла, злоба. Это тонкие ады. Тонкие ады планетной системы. Есть погрубее. То есть тот, кто питается, допустим, насчет жизни других живых существ и не понимает этого, хотя слышит и не могут это понять, они получат такой ад, который называется Адхатамисра. Там его заставят питаться собственной плотью. Проявление Адхатамисры в нашей Земле появляется в виде рака. То есть рак это веет оттуда, всех миров. То есть ему дается возможность еще в этой жизни задуматься. Поэтому болезнь рака напрямую связана с мясоедением. Рак связан с мясоедением. Это кармическое заболевание. То есть, когда уже человек не поддается никакому воздействию, ему объясняют, что убивать это плохо. Если он этого не понимает, он попадает в эти миры Адхатамисра. А предупреждение — это рак. Раковые больные, они очень скверно пахнут, и от них энергетика очень тяжелая исходит. Заметили это? Тяжелая. Я посещал одного больного и заметил, что после каждого такого посещения у меня жутко болела голова. И вот этот специфический запах такой смертельный. Это так пахнет ад. Чаще всего после смерти они туда отправляются. Это предтеча. Многие из них уже в этой жизни очищаются. Они сильно болеют, отрабатывают свои грехи в этой жизни. Это благо для него. И таким образом, вот это вот эвтаназия называется, да? Помогает уйти человеку. К чему приводит эвтаназия? Эвтаназия приводит к тому, что ему осталось, допустим, еще там неделю-две, может быть, там месяц прожить. Они его облегчили, так называемую боль. Ему придется родиться, прожить месяц, младенцем умереть. Понятно? Поэтому помогать убивать живых существ не надо. Он должен умереть своей смертью. Хотя нашему сердцу тяжело видеть, что он страдает, хочет ему помочь. Но мы таким образом продлеваем его страдания. Таким образом, есть адский мир, есть райский мир. Давайте немножко про райский мир расскажу. Все, мы так с худшего начали, теперь про лучшие. Итак, они находятся чуть ниже уровня земли. По состоянию смерти человека можно увидеть, какой в сферу он пошел. Если в нем смерти не было скорби, не было ужаса и страха, если у него улыбка на лице, улыбка, сияющее лицо, и его тело долго не портится. Это означает, что он двинулся в высшие миры. Итак, есть описание, в частности, я вам пишу полярную звезду. Полярная звезда называется на санскрите Тхурувалока. Там обитают люди, которые, живые существа, которые имеют все мистические силы. Их сознание очень совершенно. Они могут становиться очень маленькими по своему желанию или очень большими по своему желанию. Они могут перемещаться в любую точку Вселенной по своему желанию. Они могут принимать любой облик по своему желанию. Они могут входить в тела других живых существ по своему желанию. Они могут управлять сознанием по своему желанию и так далее. В общем, они как боги. Они также могут помогать людям. В частности, совсем недавно я разговаривал с одним человеком. Он уфолог профессиональный, работает в спецотделе. И он рассказал такую вещь. Это было позавчера. Вот меня там познакомили. Он рассказал удивительную вещь. Как вот эти живые существа помогали многим людям здесь на Земле. Это длинная история. Похоже, что нужен целый отдельный семинар про миры. Там интересного. В общем, какая идея? Итак, этот мир состоит из разума, эфира, и времени. Нам сложно это понять, да? Тела состоят. Поэтому, раз их тела состоят из тонкой материи, они могут трансформировать свою материю, как хотят. Их сознание таково. Они живут ради других. Каждое живое существо, которое рождается на этой планете, после своей земной жизни, за благочестие, в городе объявляется праздник. Родился еще один небожитель. Таким образом, с детства он получает дворцы, которые построены из драгоценных камней, только это неземные камни, самосветящиеся. Он получает все немыслимые блага. Если измерить счастье, вот представьте, самое крутое счастье на Земле, вот самое из самых. Представили? Это, если измерять в 100-бальной системе, это всего лишь один балл. Один балл. То, что они имеют там, просто нам даже не снится. То есть счастье там немыслимое. Живые. Триста миллиардов солнечных лет. Длится продолжительность их жизни. Их тела никогда не стареют, никогда не болеют. И они могут наслаждаться любым видом вкуса. Они не нуждаются ни в еде, ни в воде. То есть могут есть сколько хотят, пить сколько хотят. Они могут превращаться в воду, допустим. Могут превращаться в воздух и так далее. То есть они могут любую энергию трансформировать. Дальше. Эти живые существа обладают огромной силой. Описывается, что один мужчина может одним ударом сбить Землю с орбиты. Представляете? Такая вот сила. Женщины, их тела похожи на тела молнии. Как вот молния сверкает, их тела так сверкает. Когда женщина слегка потеет, запах ее пота распространяется на 10 километров. И этот вот пот пахнет, как самые лучшие духи. Просто потело слегка. То есть у них нет вообще ни частот. Все абсолютно. Таким образом, трава, которая шевелится, издает музыку, ветер тоже издает музыку, любая мысль исполняется, там растут деревья желаний. Ну вот, сказочник. Серебряков Сергей Владимирович, сказочник. Но так или иначе, почему нельзя представить, что этот мир может реально существовать? Если мир, если мы в уме можем творить такие вещи, можем? Наш ум состоит из эфира. Можем творить? Можем. Так почему же не может быть астральных миров, тонких? И вот очень много сейчас объектов летающих, которые видят люди, вот наши моряки, космонавты, они не могут объяснить происхождение этих явлений. Он то появляется, то исчезает. В частности, очень часто видели на кораблях появление этих живых существ. Просто появлялись, все, так заходили в корабль и разговаривали с ними. Наш известный этот летчик-космонавт, забыл, как его зовут. Как? Нет, другой. На П букву. На П. Да, вроде бы. Он рассказывал, что у них было общение с интересным существом. Вот этот Солярис фильм, он поставлен был на очевидных фактах. Он просто как фантастика выдал, но это ему рассказали люди, которые реально это все видели. Таким образом, они могут принимать эти вот образы. Таким образом, райские миры это материальные миры, это не духовный мир. Наш космос находится в яйце. Половина этого яйца наполнена водой. Вот эти вот яйца, они плавают над этой вот водой. И за оболочками яйца находится уже космическое пространство, и в них плавают бесчисленные планетные системы, которые называются Вайкунхи. Это духовные миры. Они сияют, словно тысячи солнц, каждый из них. И описывается, что материальный мир – это всего лишь маленькая часть, как одна капля в океане. Все остальное – бескрайние духовные миры. Материальный мир – это психиатрическая больница для космоса. То есть здесь находятся души, которые когда-то решили пожить по-другому. И вот это физическое тело – это не что иное, как кандалы для души. Вот что рассказывал этот уфолог. Вчера мы слушали, помнишь, да, с Андреем? Мы с ним вместе с ним общались. Потрясающая вещь. Вот случай одного человека. Наша задача, нашего центра, мы занимаемся тем, что мы проверяем факты. Мало кто болтает чего. 80% болтуны, которые хотят дешевой славы, популярности. Я болтун планетян. Мы уже научились их отличать. И вот, значит, был случай. Один, значит, юноша. Вам интересно? Надо прекратить камеры. Вот все внимание в камере. Все смотрят на камеру. Надо прекратить это действие. Не, я это вижу. Внимания нет. Итак, что он рассказывал? Он этот человек, не пьяница, не алкоголик. В своей жизни он не выпил ни одной капли алкоголя. Он спортсмен, мастер спорта по легкой атлетике Татарской Республики. В Советском Союзе это было еще. Вечером возвращался домой. Вдруг в парке он услышал какой-то звук. Похоже вот таким образом. И я, говорит, подошел, смотрю, стоит объект. Такой, значит, сверкающий объект. И вышла с большими глазами, высокого роста, больше 2 метров. Подошла ко мне, прикоснулся к моей руке, и я потерял вес. Она меня просто перенесла в корабль. И он написал, как все было в корабле. Дальше меня, значит, положили на кровать и говорит, тебе, говорит, проблема, у тебя, говорит, опухоль на горле. А у меня, говорит, он говорит, что у меня болело горло. И они, значит, эту опухоль у меня вытащили оттуда. Прямо в руках держал. Вот твоя опухоль. Все. Как потом выяснилось, это был рак. Дальше он рассказывал, что они посадили его за стол, покормили его, и он говорит, зачем вы меня, говорит, взяли? Сейчас я тебе объясню. Понимаешь, существуют еще другие измерения. Вы, земляне, этого не можете понять. А почему меня взяли? У вас нет терпения. Просто послушай. Посиди спокойно и послушай. Ты сейчас все поймешь, почему именно тебя взяли. И он пригласил нас, этот человек пригласил его сесть в кресло. Он сел в кресло, ему такие застежки поставили. Тело накрыли какой-то тканью блестящей. И потом включили какой-то механизм, и он начал вибрировать. И когда он начал вибрировать, я чувствовал, как это у меня внутри, как кокос внутри стал вибрировать. И мое тело стало отдаляться от этого физического, выходить. И когда я вышел из физического тела, я увидел снова этого мужчину с бородой, и эту женщину. Говорит, смотри, вот это твое тело. И он позвал какую-то женщину. Подошла женщина, и он спросил, пожалуйста, опиши эту модель. Она открывает что-то типа компьютера, но такая очень тонкая была. И он стал описывать. Модель такая-то, такая-то. Генетический фон такой-то, такой. Появился на Земле от того-того-то. Изначальные предки такие-то, такие-то. И он стал перечислять. Мозг, процессор, способность работы мозга такой-то, такой-то. Оперативная память такая-то, такая-то. В общем, он начал описывать эту машину как с точки зрения биокомпьютера. Физическая сила, какого-то, каком-то измерении, которое мне непонятно. Физическая сила, столько-то там, ну типа наших там, лошадиных сил. Вот. Но можно сказать, что он это серьезно, говорит, загубленная машина. Вы не очень-то правильно пользовались ей. Он говорит, зачем вы, говорит, ели такую пищу, такую. Смотрите, говорит, в общем, этот, штучки, которые были на теле, на экране появились мои внутренности. Говорит, смотри, вот здесь, говорит, испорчена, говорит, слизистая оболочка, это из-за такой-то пищи, это из-за такой-то пищи. Вот это, говорит, неправильная мысль. И он начал все рассказывать. Так, это а сколько, говорит, в этой машине нужно жить? Сейчас, говорит, посмотрим. А что-то такое-то набрал. И там появились данные, такой-то год, такое-то число, когда оно умрет. В следующей жизни вы можете получить другое тело. У вас будет модель, такая-то, такая-то. И он говорит, так, как это человек рассказывает, либо я сошел с ума, либо я на самом деле уже на том свете, либо у меня что-то произошло с головой. Как только такие мысли появились, и эта женщина так подошла ко мне, повернула мне, говорит, какие вы глупые люди. Неужели ты не можешь понять, что это машина? Мы тебе это показываем, чтобы ты понял, что это машина. Вот ты. Ты и есть личность. И ты не сошел с ума. Но если ты кому расскажешь на Земле, они точно так посчитают. А теперь послушай меня внимательно. Вот этот человек с бородой был твоим отцом в тысячном поколении назад. Он развился духовно, а ты остановился. Он пришел, чтобы помочь тебе. Понял, почему мы тебе показали? Если мы тебе начали говорить об этом, что он твой отец, ты меня не понял. То есть они вытащили его из тела и доказали ему, что вот, смотри, когда ты поймешь, что это не тело, тогда ты дальше можешь что-то вообще понять в своей жизни. Потом они с ним, они пролетели, как он рассказывал, эта женщина взяла меня за руку, пойдем, тебе покажу Вселенную. И они метнулись в какое-то отверстие и стали летать по Вселенной с огромной скоростью, скоростью мысли. Мне что-то понравилось. Сначала было страшно, потом мне понравилось. И мне настолько это понравилось, что я уже не хотел возвращаться обратно в этот скафандр. И когда меня подвели, говорит, ну вот, садись. И это тело сидело, знаете, как манекен, вот так сидело спокойно. Ну все, теперь тебя отправим на место. Я говорю, нет, не надо меня туда отправлять. Не хочу. Он говорит, ну да, конечно. И он вот так поднял, говорит, рот, смотри, говорит, у тебя, говорит, кариес, зубному врачу надо идти. Там, говорит, болезни. Говорит, ну может, здесь починим. Ну давайте лучше здесь починим, пока он отдельно, говорит, сидит. В общем, я видел, как они чинили мою, говорит, лазерную лучами, говорит, они делали. Зубы, говорит, починили, говорит, мне. Подправили мое тело, какие-то там уколы еще сделали, в общем, его почистили, говорит, ну теперь заходи. Не хочу. В общем, говорит, со слезами на глазах туда отправился. И вот я очнулся на земле, в том месте, где меня забрали. Естественно, я с радостью побежал делиться. Ага. Я побежал делиться. Сначала рассказал маме. Мама вот так сидела. Сынок, тебе надо к психиатру. В общем, кончилось тем, что действительно меня отправили к психиатру. И я понял, что если я сейчас не выкручусь, меня упекут всерьез надолго. Я просто сказал, что я так дурканул, пошутил. Это все было розыгрыш. Все ерунда, я нормально, здорово, все хорошо. И с тех пор, говорит, я молчал. А у этого спецотдела у них никаким образом определяют. То есть все, кто поступает туда вот с такими вот психозами, они должны позвонить в отдел КГБ, в спецотдел туда. И вот мы приехали за этим парнем, оттуда его забрали, и вот так произошел разговор с этим человеком. Значит, они провели анализ. Он показывал это место, где было это. Как он сказал, это была не тарелка, это диск сияющий был. Это не металлическое где-то что-то было такое. То есть смотрите, это отличается от этих вот кораблей. Демонических существ. И мы взяли анализ и действительно обнаружили следы, обнаружили на макушках берез сломы, при которых, возможно, эти сломы могли быть только от какого-то взлетающего объекта. Взяли анализ почвы и обнаружили там тоже состав очень странный, непонятный. Но, в общем, в лабораториях было доказано, что действительно объект там стоял. Таким образом, много было случаев. Вот история с трактористом. Тракторист, в прошлом бухарик. Любитель острых ощущений. У них в поле сломался трактор. Второй побежал за подмогой, и он стоял там и ждал. Я, значит, выхожу из трактора и пошел помочиться. И пока я делал свое дело, вдруг я увидел, передо мной стоит мужчина, высокого роста, в серебристом такой костюме. И я думал, ну, мужик стоит какой-то, наверное, этот. Я понял, что он, наверное, этот. Лыжник. Потому что у него типа шлема было на голове. Лыжник. Я ему говорю, салют, привет. И он мне тоже, говорит, поднял руку, и я увидел, что его ноги не касаются земли. Протер глаза. Думал, надо либо добавить, либо прекращать. Еще раз посмотрел. Точно, он не касается земли. И он подплыл к нему вот так, подошел и говорит. Причем как говорит? Не речью, мыслью. Ты сейчас пойдешь со мной. Я говорю, нет. Он взял меня так под локоть. Смотрите, это другой человек. Взял меня под локоть, и я потерял вес. И он меня так вот нес на двух пальчиках. Я не мог не сопротивляться, ничего. Все люди говорят об одном и том же. Описывают одних и тех же существ. И отправили, он, значит, занесли этого мужика в этот корабль. И он говорит, потому что женщина. Она села перед ним и смотрит на меня, говорит, таким очень любящим взглядом. Такие бездонные голубые глаза. Очень, говорит, красивые и очень добрые. И такие вытянутые глаза. Совпадает с девами. Вытянутые. И ее волосы были украшены жемчугами. Очень красиво так все было украшено. Она так смотрит и говорит мне, хочешь поесть? А я так подумал, тебе какую-то траву дадут, инопланетной. Я говорю, нет, она сказала, нет, мы тебе дадим рис, нормальную еду, то, что вы едите. Дали ей рис. Я, говорит, поел, косился по сторонам. Я не мог поверить, что это с нами происходит. Она говорит, да, это с тобой происходит. Ответь мне один вопрос. Ты любишь свою маму? И назвала имя моей матери. Ты помнишь, как она тебе песни пела? И какие песни пела? Он, нет, а мы помним. Хочешь послушать? И они включили типа телевизора такого жидкого. И я видел свое детство, как мама пела песенки. Представляете? Все мое детство показали. Смотри, а теперь посмотри сюда. Я вижу себя в пьяном угаре. Как я там дерусь, ругаюсь матом. Как я стал тем колхозником-трактористом. Как ты думаешь, твоей маме приятно на это смотреть? Моя мама умерла уже давно. Нет. Твоя мама не умерла. Позовите, пожалуйста, ее. Заходит мама. Я ее узнал, это моя мама, но моложе. Она заплакала, сыночек, как у тебя дела? Там такая была очень встреча удивительная. Он сам был в шоке. Знаете, мать свою видите столько лет. Я говорю, глазам моим не верю. Мать, неужели это ты? Нет, вы меня разыгрываете. Мы тебя не разыгрываем. Действительно была мать. И она доказала ему. Он говорит, сын, зачем ты пьешь? Ну, как здесь оказалось? Я живу, говорит, на этой планете теперь. Она была благочестивой, говорит, женщина. Говорит, смотри, твоя мама, говорит, молилась. Она была чистой. А ты, говорит, пьешь. Ты хочешь избавиться от этой болезни? Он говорит, я не больной, ты болен. Алкоголизм – это болезнь. То, что вы пьете, у нас называется черная вода. Она из людей, из светлых делает черными. И, в общем, что он согласился на лечение. Ему поставили какие-то штуки вот сюда. То есть, ну, это не то, что вы думаете. Это не электрические разряды. Какие-то сияющие штуки. Вот так поставили сюда. Как я понял, это были мармы на точке. И включили их. И такие вибрации, очень приятные вибрации. Мое тело все стало расслабляться. И он стал говорить, ты больше не будешь пить черной воды. Более того, ты будешь лечить людей. Я даю тебе этот дар. Потом провал. Я очнулся в том месте, где я вот мочился. Только я уже лежал на этом снегу. И, значит, очнулся. Думаю, вот это перепой. Вот это, говорит, уже конкретно меня. Я, значит, с горя так пошел, перепуганный весь. Там у меня вообще была. Я говорю, сперва надо это... Отметить это дело. И только я подношу, вдруг в моей голове голос. Не пей черной воды. Это обернулся. Никого нет. И в это время идут мои друзья и буксир, ну этот едет. И я опять стакан. Не пей черной воды. Не пей черной воды. Нет, не может быть. Это был не сон. И тут, значит, в таком состоянии меня застали мои друзья. Он стоит. Нет, это не может быть. Нет, это не может быть. Они так смотрят на меня. Так, Паша, значит, да, стакан у меня отняли. Говорит, все, заканчивай, тебе хватит. Ребята, говорит, что со мной было? Я давай все рассказывать. Они такие, Да, садись, мы сейчас тебя отвезем. Меня положили, успокоили, говорят, сейчас все нормально. Белочка мне поставили. Меня положили в больницу сразу же. Я им там как с дур рассказывал про это. И врач говорит, ну сейчас, говорит, проверим. Берет водку, наливает, пей. Он такой. Мне сказали не пить черную воду, не воду пить. Но сам факт, он не мог после этого пить. Через некоторое время он заметил, что мог лечить. Когда он вернулся из больницы, бабушка, не бабушка, какая-то тетка пришла и говорит, жаловалась на свою коленку. Я, говорит, дотронулся до коленки случайно, у нее нога прошла. Я их заметил. Начал лечить. Прикосновением болезни стали уходить. Слух расползся, что вчерашний пьяница стал сенсом. Слух расползся, значит, все стали приходить. Вот так вот они узнали, вот эти из этой комиссии, приехали к нему. И этот человек, таким образом, видите, вот он выкарабкался из своего тут состояния. И таких очень много случаев. Один человек из ФСБ мне сказал, что по неофициальным данным очень много пропадает людей. И очень много возникает странных событий с ними. То есть, не так все просто, как мы думаем. Таким образом, потусторонний мир, он реально существует. Мы живем в трехмерном измерении. Это ширина, высота и длина. А есть еще другие виды измерения. Иногда эти измерения могут пересекаться, как Бермудский треугольник, например. Там может быть пересечение. Таким образом, после смерти наша жизнь не прекращается, она переходит в другое состояние. Но где мы будем находиться, это все зависит от нас. Как мы будем себя вести. То есть идея какая? У меня был случай прямо на семинаре. Это было в городе Воронеже. Подошла одна женщина, у меня сильно болела голова. Просто не знал, что делать. Нужно было лекцию давать. И она подошла ко мне перед лекцией и говорит, мне сказали, что у вас сильно болит голова. Я говорю, кто вам сказал? Двое людей, которые находятся здесь, они охраняют зал. Я говорю, что это за люди? Ну, я сразу начинаю разбираться, что за люди, потому что бывает не все светленькие. Я говорю, что как они выглядят? Она писала. Ну, они, говорят, добрые. Хотите, я попрошу о нем. Я говорю, ну, давайте попробуйте. Она вышла. Вернулась, и у меня действительно пошла голова. Потом я с ней поговорил отдельно. Я говорю, кто это такие? А мы, говорит, с детства с ними общаемся, это, говорит, ангелы-хранители. И я спросил, а почему мы с ними не можем напрямую общаться? И она сказала, сейчас спрошу у них. А вы не просите? Ответ. Вы не просите о помощи, поэтому мы не помогаем. То есть в чем идея? В высших сил есть такой закон. Не помогать тем, кто их не просит. Даже если нам совсем плохо. Даже вы, люди, будучи, не будете этого делать. Ну, что, лезть? Давайте я помогу. Встань мне, лезь ко мне, да? То есть, какая идея? Нужно чаще обращаться. У каждого человека есть покровители, но лучше всего обращаться к самой Верховной Личности Бога. Это самое надежное. Он может послать какую-то личность к нам на помощь. В частности, вот случай был с моим дедом во время Великой Отечественной войны. Я эту историю на всю жизнь запомнил. Я все время у него спрашивал с самого детства, он ее рассказывал каждый раз. Однажды была война, это был 44-й год, он служил на флоте, был военным, командиром пушки. И у него в отделении был матрос, который был верующим человеком, он на груди носил такой медальон, медальон Девы Марии. И кто-то на него, в общем, нажаловался, что он молится по вечерам и проповедь устраивает. А в те времена это было запрещено. И КГБ, эти НКВДшники к нему пришли и говорят, где ваш этот человек? А мне было жалко его сдавать. И я, говорит, сделал такую вещь. Я списал его, как убитым. Ну, матросы, как они, за борт и списывают. Ну, типа убитый. То есть, если его найдут, я вместе с ним пойду. За укрывательство. Надолго. И я помню, что я вот его спрятал в шкаф. Вот они так вот зашли. Где такой-то, такой-то? Я говорю, он погиб. Где документы, что он погиб? Вот, пожалуйста, документы. В таком-то месте он погиб. Так, они почитали документы, закрыли и стали делать обыск. Дед мой не был верующим человеком. Но тогда, он вот так вот, как он говорил, я вот так вот сделал, вот так вот руки, и подумал, Господи, если ты есть, спаси его, твоего слугу, и меня заодно. Вот так почему-то у меня сорвалось. Если ты его не спасешь, нам конец обоим. Просто конец. И вот один из НКВДшников подошел к шкафу, где стоял этот человек, протянул руку и думал, все, конец. И вдруг кто-то позвал его. Он руку убирает, и что-то заговорился, и все, ее внимание отвлеклось от шкафа. В общем, они ушли. Все, НКВД больше их не трогало. Этот вышел из шкафа, весь мокрый. Спасибо, молиться буду за тебя всю жизнь, ты мне жизнь спас. Он говорит, не знаю, кто, говорит, спас, Бог, говорит, или я тебе жизнь. Ну, в общем, он был тоже очень сильно напуган. И потом произошел случай очень интересный. В Кронштадт, значит, был выброшен десант немецкий, а там много было баз военных. Бомбить было нельзя с корабля. То есть мы снялись, говорит, десантом и пошли туда, добивать их оттуда. Связался бой, и я оказался в окружении. Помню только, что из кустов вот так выпрыгивает, значит, фашист и в упор меня расстреливает. Помню только, что удар в грудь, падаю, что-то тяжелое на меня упало, какая-то еще пальба шла, стрельба, треск. Глаза боюсь открыть. Помню, что давящая боль в груди. Открывая глаза, кто-то на мне лежит. Ну, я, как говорится, вылез из-под этого тела и увидел, что это был тот самый человек, который был с медальоном, которого он спас. Смотрите, что получилось. У него был медальон. Большой. Пули попали в медальон. Тот его закрыл своим телом. Деда. То есть этот закрыл его, медальон защитил их. И в это время он еще мало того, что он еще успел дать очередь. То есть когда он падал, еще очередь дал, и тело одного он положил, второго убежал. И как он рассказывал, этот человек, когда очнулся, что в этот момент я видел, говорит, лик Девы Марии. Она вот так вот сделала. Мантию, говорит, свою вот так вот, одежду открыла, вот так закрыла. Меня вот так закрыла, говорит, нас. И вот таких случаев, говорит, у военных, во время войны, у моих друзей, очень много было. Что какие-то личности, существа приходили, защищали их. В частности, вот еще был один случай во время войны. Ехали, говорит, на танке, нас перевозили. Вот, мы сверху вот ехали, и вдруг впереди стоит женщина, и не касается земли, и вот у нее нет лица, и вот так вот машет, вот так вот делает. Машина останавливается. Он говорит, вы видели? Все такие. Вы, говорит, это видели, когда сматываемся отсюда? Просто мы развернулись на задний ход. Как только мы развернули задний ход, пошел обстрел, артобстрел, прямо по этому месту, там, где мы должны были ехать. То есть они скрылись за поворотом и таким образом спаслись. В общем, как дед мой рассказывал, это было очень много случаев. Естественно, официально это нигде не фиксировалось, потому что такие вещи нельзя было говорить в те времена. Тем более комиссарам и командирам. Хотя были случаи, что и сами командиры об этом рассказывали. Вот еще один случай. Рассказывал тоже их лейтенант знакомый, одна полченец. Попал под авиацию. Бомбежка шла, я, говорит, упал на землю, и все, это было ощущение, ну, какого-то ада. Грохот везде. Ну, представляете, попасть под артобстрел. Я, значит, лежу вот таким образом, и я говорю, Господи, если ты есть, спаси меня. И слышу пение ангелов, в общем-то, такие вот красивые, музыка приятная. И вижу, как надо мной стоят такие, значит, 4 человека, вот так крылья распустили, и вот так вот держат. И я вижу, что какие-то взрывы, они не могут попасть в это место. Вот. И я это очень четко вот увидел. И я вот так вот встал и начал креститься. Как я это знал. Он не был верующим, как вот я видел раньше. Как мой дед говорит, делал. Я просто крестился, и я не молитву ничего произнести. Ума не хватало, как это сделать. И вот в таком состоянии меня, значит, увезли. То есть меня спасло, что типа я был это, контуженный. Но потом за мной это НКВД занялось. То есть, что-то там стоял, крестился. Прямо на поле битвы. Вот такие вот случаи были. Таким образом, я для чего называю? Что у каждого случая какой-то голос вы слышали, какой-то знак вам приходил. Мы не можем слушать, потому что нет веры, нет понимания. Надо изучать, что есть другие миры. И чаще всего нужно слушать свое сердце. Свое сердце надо слушать. Оно вам подскажет изнутри. Ну вот я вам вкратце рассказал. Вопросы? Минут на 20. Простите меня. Нельзя было мне слово давать. Вы рассказали о 3 днях, а о 9, о 40, о 9. Всю дорогу нужно кормить. Кормить и делать хорошие поступки. Год тоже. До года. Но вы можете, нет, до года. Вы потом можете почувствовать, что вам легче стало, значит, не все хорошо. Как вам легче стало, значит, не все хорошо. Это по вашему желанию. Да, есть желание, допустим. Можете ему сказать в это время? Это нужно Богу заявить. Должно быть обоюдное желание. Это сложно сделать, мы не можем видеть. Можем молиться за него, он может прийти к вам. Просить, прям просить. Я одного человека знал, он настолько простой, искренний человек, он, знаете, что делает? Пишет заявление. Верховной личности Бога. Серьезно? Ему нужно было в Индию поехать по святым местам, а у него денег не было. Он писал заявление: Верховной личности Бога, прошу выдать мне загранпаспорт, деньги на поездку по твоим святым местам. Кажется смешно, это искренняя душа. И представляете, вот с этим заявлением он пошел в храм, отдал это заявление, и ему пришел ответ. Причем он нашел себя в этом почтовом ящике. Конверт скрывает. Ваше заявление было рассмотрено. Мы вам выдадим эти деньги и все устроим. Ну, может, кто-то пошутил. Тут, наверное, подглядел. И я, то есть, пошел за этим заявлением в АВИР и говорю: вы знаете, вот мне Бог дал санкцию. Дайте мне паспорт. Мне нужно это сделать за один день. Вы что, сумасшедший? Нет. Ну, санкцию же мне дали. Хорошо, мы вам сделаем. Ему сделали. Идеально. Случай. Пришел к своему деду. Дед говорит: слушай, как у тебя дела? Да вот денег не хватает. На. Раз денег дали. Все. Все сбылось. То есть, понимаете, мы не обращаемся. Он пишет заявление. Каждый раз, как возникает проблема, я пишу официальное заявление. Прошу выдать мне. Все потрясающе. Значит, он еще в тонком теле. Что-то, значит, хочет от вас. Помочь надо ему. Надо узнать, что он вам говорит. Что он от вас хочет. Ну, сны, что он во снах говорит. Сон означает контакт. Просто вы видите, да? Нет, есть поступки, есть действия. Он что-то мне делает. Но он не разговаривает со мной. Он отворачивается от меня. То есть я хочу что-то говорить, а он отворачивается. Значит, обида есть. Какая-то обида. Надо поговорить с ним. Письмо ему напишите. Напишите письмо такому-то и сожгите его на информацию. Через огонь информация передается, помните. Поэтому свечки ставят в церквях. За кого-то. Огонь должен быть. Да. Вчера по телевидению была передача про Николу Тесла. Но она была очень сложной. Я хотел бы такой вопрос задать. Значит, там сказали, что Тесла, ну вот, примерно ваши картинки, о которых вы говорили, туннель, комната, свет. Свет он называл Богом. Ну, или архитектором, в общем, короче, высшим существом, осознанным. То есть он с ним общался, он его посылал в определенные миры, он там знакомился с людьми, он с ними дружил. Но я не об этом хотел сказать. Дело в том, что это был единственный человек на Земле, который спокойно научил свое тело, вернее, свою душу, общаться вот с высшим разумом. Поэтому он, значит, очень сильно любил физику, технику, и был на заре освоения электричества. И ему вот это вот существо, да, и причем он сознался. Сейчас давайте суть вопроса. Вот такие люди есть, да, потому что говорили, за Сталина вот расписано, что Сталин общался с каким-то уровнем, там, неизвестно с каким-то. То есть вопрос в чем, есть такие люди или нет? Да, если они. Есть, сегодня есть. А почему они не проявляют? Почему? У меня даже есть документальный фильм на эту тему. Полно, да. Конечно. Йогов полно, которые общаются. Вольф Мессинг такой был, общался. Гитлер, но он с нечистой силой общался, с темными. Это реально, то есть, вы понимаете, можно сделку с кем хочешь заключить. То есть это в любом случае сделка? Ну да, своего рода. С высшими силами или с низшими, какие хочешь. А наша философия заключается в чем? Нужно с Богом заключать свои договора. А еще лучше любовь к нему развить. То есть, да, такие люди существуют. Даже у нас здесь, даже в вашем городе существует. В городе? Угу. Я знаю такого человека, не буду говорить кто. Но влияние их вот на общество. Очень, это, очень сильно. Сильно? Но почему же тогда такая злость, такая... Если бы сейчас они не помогали, светлые силы, мы бы вообще сейчас не жили бы. Благодаря им мы сейчас существуем. То есть эта борьба зла с добром всегда будет идти. Так устроен материальный мир. Я имею в виду, вместе с этим человеком, такие же войны были, среди рассказали, еще не планы. Есть, есть, много их. Вот там сказали, что вся эта пол еще лет назад, тот подводные лодки, все механизмы, все движение человечества за полтысячи лет до того, как оно появилось, да, ну это, понимаете, для вас это диковинка, но для йогов это ничего особенного. Более, я могу больше рассказать. В Гималаях есть до сих пор цари, которым уже больше 5000 лет. Они ждут конец Кали-юги. Конец этой эпохи ждут. Через 425 тысяч лет она закончится, чтобы снова возродить династии Бараты. То есть снова будет божественная культура. И реально они находятся в Бадрикашраме и в Шамбале. Шамбалу многие ищут, никак не могут найти. И не найдут, потому что это мистическое место, оно закрыто. Книга. Оно в другом измерении находится. Книга есть, нашли. Профессор Захар. Целую книжку написал. Фотография. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Там должен явиться Господь, и Он должен спуститься через 425 тысяч лет. И в Библии предсказание совпадает один к одному. 40 тысяч воинов будет вместе с ним. Или 140 тысяч, я не помню. Про всей земле пройдет и освободит от века Кали. В Шамбале явится. Гитлер отыскал место. Не нашел. Там лежат все сейчас священные писания. Дханурведа там лежит. Данурведа это как использовать мистическое оружие. Вот почему Гитлер охотился за Шамбалой. Он хотел это получить себе. Понимаете, это места закрытые. Мы можем внешне что-то увидеть. Какие-то горы. Но люди, которые там живут, там целая цивилизация. Это другое измерение. Параллельный мир. Даже наши космонавты, которые могут подниматься выше от Земли, время по-другому течет. Знаете об этом? Вот цитата. У нас времени нет больше. А что, может, заплатим, еще посидим. Ну, давай просто как-то мы... 2 часа это вообще мало. Сейчас еще чаем, но не впишемся просто. Давайте договоритесь с ними. Полчасика еще хотя бы. Сходите, пожалуйста. Никак не дают говорить. Ну ладно, сейчас заканчиваю. В общем, какая идея? Эти места реально существуют. Вот. Мы их найти не сможем. Вот случай. Мой друг был в Гималаях. Он решил подняться в места, где находятся йоги. Увидел местный житель, спрашивал, шел этим автостопом, он шел. И ушел, увидел пещеру на уровне 4000 метров. Когда он поднялся, он услышал такой голос. Даже не голос, а ощущение. Тебя здесь не ждут. Иди отсюда. Ему стало плохо. Он единственный из группы, кто заболел. Но давайте опустимся с небес на землю. То есть мы живем в этом материальном мире. Поэтому наша задача сейчас не ковыряться во всем этом, а думать о своем внутреннем мире. То есть что у нас сейчас там находится в нашем сердце. В этом случается наша задача. Да. Врожденная кармическая болезнь с прошлой жизни пришла. Нет, это душа, та самая душа перешла в новое тело вместе со своими болячками. Вот видите, то есть мы не можем это понять никак. Что мы переходим с одной формы в другую. В машине сидит, допустим, очень тяжело. Он должен сам менять свой характер. Характер. Это все болезни лежат в характере. Допустим, гнев есть, будет печень больная. Ничего не сделаешь. Кишечник – это деятельность. То есть, какие-то есть проблемы в деятельности. Либо напряженно действует, либо кого-то напрягает вокруг. Либо заставляет кого-то что-то делать в прошлом. И сколько лет ему? Вот он подрастет, вы это заметите, что такая черта характера у него есть. Да. Своей баба с точки зрения вет? Веды ничего о нем не говорят. Не упоминается. Место обитания богов. Мистическое место. Господь Шива там находится. А вот что вы говорили о сейчас как бы не быстро воплощается между человеком. Это часть вопроса еще. Наши родственники, близкие, там, бабушки, мамы, они вообще могут как бы понимать, что происходит с их родными, да, земле. И помогать им, влиять им. Да, если они находятся в тонком теле рядом с вами, могут. Если они уже перевоплотились, нет. А это невозможно как бы? Возможно, если вы будете йогой заниматься. Мистический. Вот третий глаз, если откроете, узнаете. А как часто вообще они, как все это воплощение, через сколько лет вообще? У разного индивидуальная карма. Нельзя вот так одну программу поставить. Все по-своему. Может быть, один день даже. Может быть, сразу прям умер, сразу в тело. Такое может быть. А у кого-то года. Да. Что? Изучайте Священное Писание, и вы будете уже понимать, что и что. Сейчас нет смысла просто об этом говорить. Надо узнать истину, тогда поймете, кто что делает. Не будем сейчас личности осуждать. Лучше изучайте Веды. Вопросы? Нет вопросов? Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Я был очень счастлив пообщаться с вами. Хочу вас немножко прославить. Это не пустые слова. В Ведах говорится, что те, кто изучает Священное Писание, такие как Веды, получают все виды благочестия. Раз. Им будет способствовать удача. Два. Их жизнь будет достойна славы. Три. В следующей жизни они поднимутся в высшие миры. Четыре. Просто слушая Веды. По ведическим традициям мы должны вам гирлянды одеть сейчас. И еще раз дать деньги. Да. Но так как сейчас у нас кали-южные традиции, поэтому мы с вас деньги берем за лекции. На самом деле так было. И сегодня мы хотим отпраздновать окончание нашей программы. Это своего рода как бы было жертвоприношение времени, слушание. И таким образом сейчас я передаю слова нашим помощникам. И в конце мы будем вас угощать сладостями. Спасибо вам за внимание.